Жидкая трансфигурация, ах, какое интересное сравнение, директор одобрительно покивал головой. Так тебе именно поэтому нравится зелье? Да, сэр. Вот вы сказали, что чай это тоже простейшее зелье, а я никогда об этом не думал. Вы со мною о чае хотели поговорить? Это потому, что я думаю, что чай это просто заварка. Ах, да нет же. Дамблдор недовольно поморщился, не понимая, каким образом тема с Снипа так быстро снова съехала на тему чая. Я хотел сказать, не буду ходить вокруг да около. Гарри, твои опекуны остались чрезвычайно недовольны тем, что ты провел каникулы не в школе. Но они сами позволили мне поехать к Блейзу. Гарри обиженно насупился, при этом громко хихикая в душе. Прошедшими каникулами были довольны все, и Северус с тетей Питти не меньше прочих. Да-да, конечно. Но, к сожалению, многих вещей тебе еще не дано понять. Нет-нет, мой мальчик, не огорчайся. Это не от глупости, а от недостатка опыта. Ты слишком юн, чтобы понимать, что все в этой жизни имеет причины и последствия. Например, есть приглашения, от которых для собственной же пользы следует отказываться. И то, что ребенок не родной, не повод не любить его. Вот ведь твой кузен, тоже не сын Северусу, а я совершенно уверен, что к нему твой дядя относится не в пример лучше. Ах да, и вот это тоже проза жизни. За свои ошибки всегда проще ненавидеть кого-то другого. А уж если этот другой постоянно находится рядом, одним своим видом напоминая о грехах прошлого. Да и хороший специалист, еще не значит хороший человек. Альбус многозначительно умолк, давая мальчишке время обдумать сказанное и прийти к выводам. Вопреки ожиданиям, Поттер не спешил жаловаться на судьбу и заливаться горькими слезами. И выяснить, что же это у Снипа за грехи такие, за которые он его, маленького Гарри, так не любит, не стремился. Вместо всего этого мальчишка только бессмысленно хлопал глазами и все время косился на поле для квиддича, кусочек которого было видно из галереи. Неужели он ничего не понял? Мой мальчик, я надеюсь, ты понял, что я хотел тебе сказать, приводя в пример отношение мистера Снейпа к твоему кузену. То, что мистер Снейп очень любит тетю Петунию и считает Дадли родным, даже если это не так. Да нет же, Альбус едва не взвыл от такой непроходимой тупости. Это же бессмысленный разговор с идиотом. Зацепившись за мелочь, мальчишка пропустил все самое важное. Ну сколько еще ему требуется намеков, чтобы понять, о чем действительно стоит поговорить. У Альбуса внезапно возникло искушение отложить беседу до более удобного случая, но дело восстановления репутации промедления не терпело, а Поттеру в этой нелегкой задаче отводилась роль главного козыря. Нельзя было терять так удачно подвернувшийся шанс. Во-первых, потому, что застать мальчишку в одиночестве было не так-то просто. Ну а во-вторых, следовало надавить на самое больное место именно сейчас, пока еще были относительно свежие его воспоминания об увиденном в зеркале Йиналиш. Но как донести нужную мысль до этого барана, если до него даже элементарные вещи не доходят? А если перестать ходить окольными путями и перейти сразу к главному? Альбус глубоко вздохнул, досчитал до 10, давая себе успокоиться и собраться с мыслями. Нет, Гарри, я имел в виду вовсе не это. Я говорил о грехах прошлого, об ошибках, которые тянут за собой груз ответственности. О том, что порою человеку гораздо проще изливать свою злобу на невинного, чем посмотреть правде в глаза и признать преступными свои решения. Глаза Поттера округлились от удивления. Добившись, наконец, заинтересованности и более осмысленного взгляда, Альбус вдохновился. Мальчишка слушал откровения, приоткрыв рот, таращил зеленые глазищи, хлопая ресницами, кивал, показывая, что понимает весь трагизм произошедшего. Неуверенно лепетал какую-то чушь о том, что дядя с тетей у него на самом деле неплохие, только строгие очень. И Альбусу становилось спокойнее на душе, все обязательно получится. Уверенности в словах щенка не чувствовалось ни на кнат. Он скорее не собеседнику доказывал, а себя убеждал, что ему достались не самые плохие родственники. Ну что же, это легко было исправить. Почва достаточно подготовлена, чтобы немедля рассказать, какую роль сыграл в истории с пророчеством Северус Снейп. После этого останется только немного поднажать, и мальчишка наконец убедится, что кругом одни враги и верить в целом мире можно только ему, Альбусу. Очень хотелось заодно и свою версию истории с изъятием артефактов озвучить, но не стал. Разговор и так выходил совсем не таким, как хотелось бы, так что лучше отложить эту тему до более удачного случая. Мальчишка и так не мог усвоить очевидного, добавь ему еще чуток информации и вообще все усилия прахом пойдут, превратившись в его голове в кашу. Конечно, в мечтах Эльбуса глупый щенок сам должен был ухватиться за намеки и жадно выслушать всю предложенную информацию. Узнав, что о некоем пророчестве, из-за которого погибли Лили и Джеймс Поттеры, рассказал Волдеморту Снейп, мальчишка должен был хорошенько помучиться осознанием, наделать далеко идущих выводов и утонуть в жалости к себе, никем не любимому и несчастному. Очень хотелось преподнести эту историю поизящнее и частями, а не так, в лоб и все сразу. Но что поделаешь, лучше уж грубо, прямо, почти топорно, чем окончательно упустить такой удобный шанс. Поведав историю до конца, Альбус преувеличенно встревоженно заглянул мальчику в лицо. «Гарри, надеюсь, то, что ты сейчас узнал, не станет для тебя непомерным грузом». Гарри состроил несчастное лицо и неопределенно покачал головой, словно говоря: «Не хочу вас расстраивать, но сам я ни в чем не уверен». Глядя, как, отвернувшись, директор старательно прячет довольную улыбку, Гарри зло усмехнулся. «А если станет то, что, сотрешь мне память, старый козел, или конфетку предложишь? Интересная, кстати, у тебя версия получилась. Нужно Северусу про нее рассказать». Но, когда старик снова взглянул на него, вместо всех этих слов, Гарри только рассеянно мотнул головой и снова уставился на квиддичное поле, так и не произнеся ни слова. «Я понимаю тебя, мой мальчик, и знаю, как тебе трудно. Узнавать подобное о близких людях всегда тяжело». Голос директора зазвучал особенно проникновенно. «Но прошу, не думай о мистере Снейпе совсем уж плохо. Да, из-за его необдуманных действий ты остался сиротой, и вина его непомерно велика. Ты, конечно, знаешь, что удивительно похож на своего отца, а глаза мамины. Уже одно это не дает Северусу позабыть о совершенном им преступлении. Но, повторяю, ты не должен его осуждать. Я уверен, что он сожалеет. Я знаю, сейчас тебе кажется, что небо рухнуло на землю, но это пройдет. Нужно просто успокоиться». Дождавшись еще одного безучастного кивка, Альбус поспешил сменить тему и снова пустился в рассуждения на отвлеченные темы. Все же довести Поттера до срыва в его планы не входило. К тому времени, когда Дамблдор сумел таки укротить свой словесный понос, Гарри уже ощутимо потряхивало от холода и злости. С радостью распрощавшись с навязчивым собеседником, он поспешил к себе, по пути прикидывая, как бы поэффективнее распорядиться сложившейся ситуацией. Сразу заложить директора Северусу или сначала нагадить Дамблдору в меру собственных сил, а нажаловаться потом, чтобы иметь возможность оправдаться перед родными за очередную аферу. К разочарованию Гарри, решившего для начала посоветоваться с друзьями, в гостиной оказался только Драко. Хотя какое тут может быть разочарование? Драко, чьи родители были посвящены в противостоянии с Дамблдором годы назад, был как раз идеальным кандидатом для обсуждения. Загадочно взвинченному виду друга Малфой не обрадовался. У него прямо-таки на лице было написано, что ничего хорошего он не ждет и влезть в очередные проблемы не стремится. «Дракончик», — Гарри состроил самую умильную рожицу, на какую только был способен, и потянул друга за рукав, — «нам бы пошептаться». С тяжелым вздохом Драко позволил таки утащить себя в комнату, но сразу, как только за ними закрылась дверь, пробухтил: «Ладно, излагай чего хочешь, только быстро, пока я не передумал. А ты знаешь, что Волдеморт на меня в детстве из-за пророчества напал? Да так, слышал краем уха ККМ случайно, когда отец с матерью шушукались». Судя по откровенно недоумевающему виду Малфоя, таких вопросов он не ожидал. «Ну ты же понимаешь, что эффектная татушка на левой руке – это не та тема, на которую отец любит распространяться. А ты откуда про пророчество знаешь? А мне Северус рассказал, давно уже, а теперь еще Дамблдор. Вот и думаю, с чего бы это он решил со мною информацией поделиться. Не знаю. А что он тебе сказал? Что было произнесено пророчество, которое Северус подслушал и Волдеморту донес? А потом на наш дом напали и моих родителей убили». Вот так прям пифия с треножника пророчество произнесла, с ней к злодею о нем на ушко нашептал, и вас тут же убивать пришли? Ага, со слов Дамблдора так и было, прикинь. Ну, кроме пифии, разумеется. А кто пророчество произнес, и как его подслушали, он тебе сказал? Зачем? Я и так знаю, что эта трела не в кабаке трепалась, а он знает, что ты знаешь. Неа, вот никогда не сомневался, что в любом деле ты махом умеешь выделить самое главное. Мальчишки переглянулись, и на лице Гарри расцвела злокозненная улыбка. А я вот слышал, как девчонки шептались, что Трелани не только шарлатанка, но и алкоголичка. А Дамблдор, между прочим, не устает твердить, что Хогвартс – лучшая в мире школа магии. А зачем лучшей школе профессор-алкоголик? Может, поможем директору, а то он, как мне кажется, излишним добросердечием страдает. Может, ну ее, эту Трелани, чего ты к ней прицепился? Как чего? Из обостренного чувства врожденной справедливости. Все же знают, как она свои предсказания делает. Хлебнет рюмочку-другую, напридумывает ужасов, запугает кого-нибудь предзнаменованиями скорой мучительной смерти, и ходит довольная собой, будто защиту от всех трех непростительных изобрела. А тут, вообще, ну сам посуди, нечестно как-то получается. Трелани с пьяных глаз какую-то чушь наплела. Северус подслушал и Волдеморде передал. Лорд с какого-то перепугу меня выбрал и моих родителей убил. Дамблдор обещал Северусу их спасти и не спас, а в итоге во всем компоте винят Северуса, который по молодости и глупости в капкан к двум хитрожопым говнюкам угодил. Странные у тебя какие-то выводы. Ничего не странные. Директор очень постарался донести до меня мысль, что во всем один Северус виноват, а он, великий Альбус Дамблдор, белый, пушистый и вообще святее святого. Кстати, о том, что директор обещал моих родителей спасти только в обмен на службу Северуса, я не от него узнал, в смысле не от директора. Этот прыщ бородатый сделал вид, что он в этой истории вообще ни при чем. Ладно, что предлагаешь? Для начала с Северусом поговорить. Вряд ли ему придутся по вкусу попытки директора сделать его в моих глазах крайним. А там, ну честное слово, профессор-алкоголик в школе лишняя деталь. И Блейза предупредить нужно. Очень мне один кривой намек не понравился. Слова о том, что хороший специалист и хороший человек не одно и то же, Гарри и в самом деле насторожили с одной стороны, все буквально кричало о том, что Дамблдор решил выставить в неприглядном свете Северуса. С другой стороны, в разговоре прозвучал явный намек на то, что не стоило принимать приглашение миссис Забини. Так может это она в представлении директора хороший специалист и плохой человек, а вдруг он догадался, что к внезапному недовольству в МКМ мать Блейза руку приложила. Кроме того, появилось у Гарри еще одно подозрение. Кажется, директор ему тонко намекнул, что сбежать на пасхальные каникулы к Забини не удастся. Нет, такое положение дел Гарри совершенно не устраивало, и в том, что Северуса оно тоже не порадует, он даже не сомневался. Несмотря на прежние разногласия, Иштар Забини оказалась невероятно ценным союзником. Полезных связей, не только унаследованных от прежних мужей, но и приобретенных благодаря собственным красоте и обаянию, у нее была тьма. И если Малфой правил бал в Англии, то у Иштар были связи и выход на множество людей по всему миру. И немалое количество из этого множества имело прямое или косвенное отношение к МКМ. Интриговала и капала на мозги миссис Забини виртуозно. Информацию выдавала мелким дозами, позволяя собеседникам самим осмыслить и домыслить последствия тех или иных событий. То, что в родной Англии, благодаря повальному разгильдяйству, уже давно не вызывало удивления, власть имущих из других стран повергала в шок. И Иштар этим великолепно пользовалась, виртуозно настраивая всех и каждого против светлейшего Альбуса Дамблдора. Нет, лишиться такого ценного союзника было бы огромной ошибкой. Пообещав себе, что как только все еще раз обдумает, так сразу же с Северусом и свяжется, Гарри открыл карту мародеров, отыскивая Блейза. Нужно же передать миссис Забини привет и предупредить, что директор позволяет себе не самые лестные намеки в ее адрес. Глава 32. Примечание к части. Дорогие читатели, с этой главы у нас появляется новый персонаж, Василиск. Я не буду извращаться, имитируя шипение и придумывая слова змеиного языка, и выделять курсивом фразы, произнесенные на серпентарго, тоже не стану, не знаю кому как, но лично мне это мешает. Просто помните, что Гарри и Шорох разговаривают на серпентарго. П.С. В моем представлении Шорох говорит, слегка растягивая слова, как Гарри и предполагал. Северусу изложенный директором вариант событий ужасно не понравился. За миссис Забини он велел не беспокоиться, мол, не маленькая, знает, что делает. Дамблдор обругал старым вонючим козлом, Трелани, пропивший мозг шарлатанкой, и, зло сверкая глазами, пообещал, что сам со всем разберется. С чем именно можно разобраться, если после произнесения пророчества прошло столько лет? Гарри не понял, но еще больше укрепился в желании восстановить справедливость. В конце концов, это его опекуна оклеветали и его родители убили, а главные виновники живут себе припеваючи. Трелани бухает, Дамблдор гадствует, как будто так и надо. Непорядок. Идея подставить Трелани, тем самым заодно насолив и Дамблдору, настолько захватила Поттера, что он и поиски тайной комнаты свел к минимуму, и друзьям весь мозг вынес. Варианты мести появлялись один за другим и все отвергались либо из-за недостатка данных для составления годного плана, либо из-за чрезмерной сложности исполнения. Мальчишки, наблюдая за метаниями друга, только переглядывались, пожимали плечами и молчаливо соглашались друг с другом в очевидном выводе. Поттер окончательно озверел. Мало того, что он постоянно носился с идеями, как нагадить Дамблдору и Трелани, и между делом продолжал искать тайную комнату, так взялся еще шляться ночами. То ли пар спускал, то ли искал возможность еще как-нибудь директору досадить. После того, как близнецов забрали в Мунго, а из замка изъяли все сомнительные артефакты, жить в школе стало намного спокойнее и приятнее. Конфликты, межфакультетская вражда, опасные, ничем не оправданные розыгрыши, которых в последнее время и так становилось все меньше, и вовсе сошли на нет. Даже шестой Уизли, после исчезновения братцев, стал вести себя почти по-человечески. И вот теперь Гарри, кажется, смертельно обидевшись на директора из-за своего воспитателя, искал возможность в недалеком будущем снова поставить Хогвартс на уши. Предоставляемыми мантией-невидимкой возможностями Гарри пользовался с удовольствием. При любом удобном случае шпионил за профессором Трелани, в надежде собрать на нее компромат, и даже добился в этом деле некоторых успехов. Во всяком случае, как часто она отправляется в Захерисом и где прячет пустые бутылки, он теперь знал наверняка. Сломал одну за другой две перемещающихся лестницы, так что Дамблдор с МакГонагалл, не успев толком починить первую, вынуждены были 2 дня провозиться и со второй. Правда, потом плюнули и раскошелились таки на вызов соответствующего специалиста. По ночам пугал любителей погулять после отбоя. Оказалось, измазанные люминесцентной краской карнавальные маски в сочетании с чарами левитации могут довести до истерики кого угодно. Но самое большое впечатление на нарушителей правил производил противогаз, который Гарри, несмотря на возражения тети Петунии, в школу все же прихватил. Чуток фольги, узор в виде грубых криво зашитых шрамов, карманный фонарик, утробный рык в свисающий до колен хобот, и любители ночных прогулок, заикаясь и визжа, разбегались по школе. К сожалению, от этих развлечений пришлось быстро отказаться. Во-первых, от преподавателей снова начало ощутимо попахивать бодрящим и восстанавливающим зельями, а никому, кроме Дамблдора, МакГонагалл и Трелани, Гарри бессонных ночей не желал. А во-вторых, усиленное ночное патрулирование ему самому нафиг не было нужно, тем более, что после истории с артефактами в Хогвартс раз в 2-3 дня являлся кто-то из членов попечительского совета, так сказать, для контроля текущей ситуации, и начавшие расползаться по школе сплетни об обитающих в ночных коридорах жутких монстрах могли спровоцировать все что угодно, вплоть до тотального контроля учащихся после отбоя. Но все же душа Гарри просила большего, и злость на Дамблдора за бесконечное вранье и желание осложнить его семье жизнь не давала покоя. Кто его знает, до чего в конце концов додумался бы Поттер, если бы судьба не преподнесла сюрприз в виде еще одного жаждущего мщения сообщника. Основательно устав от игры в снежки, ребята устроились передохнуть в одной из стоявших вокруг замка беседок, когда Гарри снова начал фонтанировать идеями, как можно было бы напакостить Трелани. Блейз, лучше других представлявший, о чем идет речь, настолько бурно доказывал, что непредлагаемое Поттером зелье раскрепощения, ни настойка из сибирских мухоморов для его затеи не подойдет, что Невилла все заметили только после того, как он вежливо кашлянул, привлекая к себе внимание. «Тьфу ты, Нев, напугал! Ты чего подслушиваешь?» Блейз насупился, за показным недовольством скрывая испуг и досаду на собственную неосторожность. «Да чего вас подслушивать? Так орете, что скоро вся школа будет в курсе, что вы Трелани подосрать хотите. Кстати, почему именно ей? Она же даже уроков у нас не ведет. А нафига школе алкоголичка? К тому же в своем предмете она полная бездарь, это тебе любой скажет». Лангботтом выпучил глаза и фыркнул. «Ну ты насмешил. Да здесь таких профессоров пруд пруди. Всей разницы, что остальные не бухают, ну или делают это не так откровенно. Ты на Дожа погляди, он же ничего не смыслит ни в преподавании вообще, ни в защите от темных искусств в частности. Только и делает, что на каждом уроке травит байки о том, какой замечательный и великий волшебник наш директор. Бабуля вот очень жалела, что еще после происшествия с Квиреллом им не удалось устроить полную проверку преподавательского состава. А она предлагала, удивился Блейз, немало слышавший о крутом нраве миссис Лонгботтом и слабо представлявший, сколько упертости или глупости нужно, чтобы ей перечить. Предлагала, подтвердил Драко, и наши отцы, он кивнул на Тиа, поддержали. Но Уизли и Маклагин наотрез отказались подписать постановление о проверке, да и министр инициативу не одобрил. Так министерство же делами школы не занимается. Погоди-ка, а Фадж-то почему отказался? Он же твоему отцу в рот заглядывает. Заглядывает, но в открытую с Дамблдором ссориться никому не интересно, даже моему отцу. А уж Фаджу и подавно. Вот и моя бабуля так сказала. Зато теперь, что-то мне подсказывает, что министр не будет возражать. Лонгботтом как-то зловредно, совсем не по-невилловски оскалился. А еще бабуля мне написала, что скоро ее очередь посещать школу. Вы же помните, что сюда теперь регулярно кто-то заглядывает. Помним. Так что там с твоей бабулей, строгая она у меня, картинно вздохнул Невилл, в старых традициях воспитана, беспорядка не терпит. А уж если увидит пьяного преподавателя вне его апартаментов, то и подумать страшно, какой разнос устроить может. Ну или не пьяного, а просто неадекватного. Я вот тут подумал, вдруг повезет и Трелани ей под горячую руку попадется. Он лукаво стрельнул глазами в приятелей. Намек был столь очевиден, а желание сделать гадость директору и профессору Трелани так не прикрыто, что ребята поняли сразу несколько вещей. Во-первых, всегда казавшийся несколько наивным Невиллу не так-то прост. Во-вторых, по каким-то причинам и у него счет к Дамблдору имеется. Ну и в-третьих, юному гербологу кажется отличным вариантом подставить именно профессора прорицаний. У мистера Лонгботтома есть идея, уточнил Драко с самой любезной улыбкой. Есть идея, есть даже средства. Но, к сожалению, нет возможности применить все это на практике. Стало быть, средства ваши, реализация наша, Поттер деловито потер руки и, дождавшись согласного кивка, обратился вслух. Ага, было бы неплохо. И, не будет ли мистер Лонгботтом так любезен, чтобы ввести нас в курс дела? Ну, есть одна травка. Стрела не сработает без проблем. Я слышал, она просто обожает всякую пакость у себя в курильницах сжигать. Всего-то нужно добавить. Сложность в том, что мы первокурсники. Я, конечно, могу и до третьего курса подождать, но хотелось бы поскорее, да и выбирать прорицание только ради возможности выпереть ее из школы и подложить свинью Дамблдору как-то глупо. Ладно, Нев, это все здорово, но не объясняет, как ты так удачно к нашему обсуждению присоединился. Вот только не говори, что случайно тут оказался, вдруг преисполнился подозрительности Драко. Услышал, что вы о Трелани говорите, заинтересовался. Подумал, может, полезное что узнаю. Об этой недогадалке? Тебе-то до нее какое дело, а сам-то как думаешь? Взгляд обычно спокойного и дружелюбного Невилла был полон такой ярости, что до Гарри дошло пророчество. Директорские козни и липовые прорицания Трелани испортила жизнь не только ему. И пусть случившееся с родителями Лонгботтома было не так явно связано с проклятым предсказанием, не сказаться на них та ситуация просто не могла. Ведь из всех авроров и уцелевших членов ордена чокнутые Лестринджи вломились именно в дом людей, чей сын, так же как и сам Гарри, подходил под этот бессмысленный треп. Понял, имеешь право, Гарри кивнул, давая понять, что вполне чувство Невилла разделяет. Ладно, оставим эту тему, Драко, похоже, пришел к тем же выводам, что и Гарри. А если все же с Дожа начать, для того, чтобы проверку устроить, и его хватит, там сложнее. Было видно, что возможность напакостить Дожу вдохновляет Лонгботтома куда меньше, а для Трелани моя травка беспроигрышный вариант. Нев, проблема не в том, как траву ей подсунуть, а в том, что вместе с этой дурой ученики нанюхаются. Если начнут серьезное разбирательство, а его начнут, с допросами, веритосерумом и прочими радостями, она оправдается, а мы можем подставиться. Неа, это как раз не проблема. Просто добавить травы нужно совсем немного. У нее эффект под воздействием алкоголя многократно усиливается. У учеников всего-то чуток поднимется настроение, а вот Трелани, если она опять к бутылке приложится, накроет по полной. А приложится она обязательно. У нас старшекурсницы шушукаются, что она каждый день бухать прямо с утра начинает. Ладно, а твою бабушку не насторожит, что сначала ты попросишь ее траву прислать, и сразу после этого Трелани себя странно вести начнет. Ну вот сидела она в Хаге 10 лет, керосинила по-тихому, и тут вдруг оп-па, как по заказу. Ничего я у бабули просить не буду, у меня с собой есть. Я когда на каникулы домой приезжал, нарезал в теплице. Подумал, вдруг случай представится. Глядя, как щеки Невилла медленно заливаются румянцем, Гарри только вздохнул. Вот прав Северус, говоря, что нельзя считать себя самым умным и недооценивать окружающих. А Тихонь недооценивать нельзя тем более. Похоже, их приятель давно понял, кому школа обязана веселой жизнью в последние месяцы. И не просто понял, а еще и варианты прикинул, и заранее к возможному союзу подготовился, и... Гарри прикрыл глаза и тихо хрюкнул от смеха. А Мерлин, каким же он сам был дураком. Ведь, получив в подарок на Рождество листочки разрыв травы, единственное, что он смог предположить, это то, что Невиллу хотел польстить, намекнув, что считает его способным зельеваром. А что этот подарок предлагалось использовать по прямому назначению, даже в голову не пришло. Ну ладно, Драко недовольно нахмурился, не понимая, что вдруг так рассмешило Поттера. Идея неплоха, но как мы устроим, чтобы трела не на глаза твоей бабушке попалась? Невилл невозмутимо пожал плечами и выжидательно уставился на слизеринцев, словно говоря, я свою часть задания исполню без проблем, а как справиться с остальным решайте сами. Гарри, Драко перевел вопрошающий взгляд на друга, хорош ржать, ты у нас теперь спец по трелани, вот и расскажи, где ее ловить. Да нигде, в совятню она ходит с утра пораньше, бутылки прячет на восьмом этаже, и для своих перемещений выбирает самые безлюдные коридоры, все остальное время сидит в своей башне, в большом зале появляется исключительно редко, но это вы и без меня знаете. Траву мы ей без проблем добавим, но если ее заглючит там, где никто не увидит, то смысла в этом никакого. Кстати, Нев, а под эту травку можно, ну, приказать ей что-то или попросить? Я хочу сказать, вдруг, если мы просто попросим ее, она сама навстречу твоей бабушке попрется? Нет, это так не работает. Может, еще какой-нибудь вариант есть, с другой травой, этот самый надежный и безопасный? Невилл расстроенно вздохнул. Никому никакого вреда, даже трелани. У нее только опьянение усилится и легкие глюки будут. Значит, придется придумать, как вытащить ее в холл или в большой зал, когда нам это выгодно. А зачем что-то придумывать? Драко, у тебя же отец глава попечительского совета. Грег закатил глаза, демонстрируя, что не понимает, как можно упускать из виду такое важное преимущество. Пусть он скажет, что будет сделано важное объявление, и в большом зале должны присутствовать все ученики и профессора без исключения. Ребята задумчиво переглянулись, идея была хороша, во всем, кроме того, что воплотить ее в жизнь, не посвятив свои замыслы Малфоя-старшего, не удастся. В любом случае у них в запасе имелось чуть больше недели, чтобы все окончательно решить и подставить профессора Трелани под гнев Августа Лонгботтом. Следующая неделя выдалась хлопотной. Во-первых, профессор Роули на своем уроке прочел подробнейшую лекцию о стятите. Причем, рассказывая, выразительно поглядывал на мальчиков, мол, вот оно, то, к чему меня вынудил директор и о чем я предупреждал ваших родителей. Ну а во-вторых, Северус Снейп, в отличие от Люциуса, строимым на Трелани планом не просто не обрадовался, а был категорически против того, чтобы дети принимали в них участие. Да, помня о горячем желании отца устроить чистку пиццостова, о предполагаемой диверсии, Драко родителям все же рассказал. Люциус идеей вдохновился и, не мудрствуя лукаво, решил воспользоваться готовым предлогом, собрать всех в большом зале ради важного объявления. Его спор с Северусом закончился ничем, и теперь Люциус каждый день пытался переубедить друга, настаивая, что лучшего способа вытурить из школы разведенных Дамблдором захребетников не найти, но с ней переубеждаться не желал. В середине недели Драко, окинув задумчивым взглядом Гарри, который уже третий день разрывался между идеями, как переубедить Северуса, планированием операции по подставе Трелани и спорами о том, зачем Дамблдору потребовалось знакомить их со свойствами стеатита, достал свой календарь и, облегченно улыбнувшись, поставил очередной крестик. Февраль близился к середине, пасхальные каникулы медленно, но верно приближались, и шанс, что Поттеру окончательно надоест тратить время на поиски Василиска, с каждым днем возрастал. Рано он обрадовался, потому что буквально на следующий день тайную комнату Поттер все-таки нашел. Лететь по огромной вонючей и скользкой трубе Гарри не понравилось даже больше, чем падать на хрусткие останки чьих-то костей. Дорога в подземелье оказалась только одна, и Гарри, прошипев на всякий случай, «Приветствую тебя, король змей!» Отправился исследовать легендарный схрон. Размер отстроенных слизерином тайных хором впечатляли и порождали сомнения в адекватности их создателя. Гарри даже заподозрил, что у великого основателя была гигантомания, и мания величия, и мания преследования. Похоже, Салазар Слизерин был маньяком. Ну, в самом деле, не станет же психически здоровый человек отгрохивать себе огромный подземный склеп только для того, чтобы поселить там свою ручную зверушку и поставить нескромную статую ярдов в 20 высотой себе любимому. Все это огорчало. Зато найденная огромная змеиная шкура внушала оптимизм, а заодно очень стимулировала не лениться и здороваться усерднее. Все же ужасно не хотелось, чтобы его случайно спутали с едой. Орать на серпентарга было неудобно, а сонору с Гарри еще не освоил. Приходилось шипеть негромко, но часто. Не добившись никакого результата своим приветствием, Поттер принялся шипеть обо всем подряд, и сам не понял, как заставил рот статуи открыться и, спустя несколько мгновений, из него с шуршанием начала выползать жутких размеров змея. Зрелище выглядело не столько величественно, сколько отвратительно, и Гарри передернулся. Слизерин, старый извращенец, нужно же было до такой жути додуматься. Поттер хоть и был в очках, на всякий случай еще и зажмурился, отчасти потому, что боялся случайно превратиться в камень, отчасти потому, что не хотел потом видеть этого действа в кошмарах. Шуршание и тихое потрескивание становились все отчетливее, пока, наконец, не стихло, оставив ясное ощущение, что совсем рядом с ним находится некто очень-очень большой. Приоткрыв один глаз, Гарри увидел в десятке футов задумчиво пялищуюся на него морду, размером до примерно с половину него самого. Напомнив себе, что главное не смотреть в глаза, Гарри уставился на огромную клыкастую пасть и, судорожно вздохнув, выдал уже привычное: «Приветствую тебя, король змей». Размер древнего пресмыкающегося он сильно недооценил и сейчас думал о том, как чудесно было бы снова оказаться наверху рядом с провожавшим его Тиа, закрыть нафиг этот проклятый лаз и навсегда забыть, где он находится. «Здорово, парень, а чего так официально?» Из вежливости, с трудом выдавил Гарри и слегка завис, как-то к такому повороту разговора он готов не был. В голове, как назло, крутились какие-то милостивые государи, милорды и благородные сэры, вычитанные в старинных книжках по этикету. Ну вот, не ожидал он, что тысячелетний змей поприветствует его так же, как приветствовал всегда хозяин лучшего в Литл-Уингинге автосервиса. «Вежливость – это хорошо, но лучше бы ты мне чего-нибудь вкусненького принес. А я смотрю, ты с пустыми руками. Даже мешок с крысами не прихватил», – укорил змей, и Гарри послышалась в его шипении обида. «А вообще, я баранину люблю. Прости, не подумал. Меня вот Салли всегда баловал, пока жив был». Гарри молча кивнул, не зная, то ли пообещать в следующий раз принести барана, то ли выразить соболезнования по поводу смерти Салли. Но Слизерин умер около 1000 лет назад, и скорбить об этом сейчас казалось неуместным. А где взять барана, не покаявшись в своих похождениях Северусу, мальчик не представлял. Неловкое молчание затягивалось, и Гарри уже готов был сморозить какую-нибудь глупость, но Василиск нашелся первым. «Да, не думал я, что за время моего уединения люди так изменились». Поттер пожал плечами, не зная, что стоит сказать в ответ. Не дождавшись отклика, змей придвинулся чуть ближе и, видимо, решив прояснить так заинтересовавший его вопрос, уточнил: «Или теперь не все такие?» «Какие такие?» «Ну, как ты. А может, у тебя просто мама большая оригиналка и затейница? Или папа?» Раскачивающаяся совсем рядом морда с клыкастой пастью и смертоносным взглядом ужасно мешала сосредоточиться. Гарри тяжело вздохнул и все же сумел выдавить: «Не понимаю, вы о чем?» «Ну как о чем? А тебе, естественно. Вот я на своем веку много кого повидал. Полугоблинов, полувеликанов, полувейл, полудомовиков и даже полусирен и полугарпий. Про кентавров и минотавров и упоминать не стоит, а таких, как ты, не видел. Вот и спрашиваю, с кем у тебя мама похулиганила, чтобы тебя такой мордой осчастливить? Со стрекозлом, что ли? Или у тебя наоборот? Папа – экспериментатор, а мама – стрекоза? Да тьфу на тебя!» Неожиданно рассердился Гарри, до которого наконец-то дошло, о чем идет речь. «Нормальные у меня родители, люди, оба. А это просто очки. Ао, и чего они у тебя такие странные? Видишь, что ли, совсем плохо?» «Да хорошо я вижу, отлично даже. А очки – это защита. От кого? От тебя. Зачем? Чем они помогут, если я, щелкнув кончиком хвоста, от тебя мокрого места не оставлю? Ну как же?» Гарри даже растерялся, ты же взглядом окаменяешь. Вдруг ты бы меня с едой перепутал, и я того, чего того, каменным сделался бы. Хей, парень, ты пока сюда летел головой случайно не зашибся? Я по-твоему что, камнями что ли питаюсь? Сказал же, баранину люблю. Змей обиженно отвернулся. Слушай, ну не обижайся, а, я тебе в следующий раз чего-нибудь принесу. Барашка не обещаю, а куру домовиков попрошу. Василиск заинтересованно наклонил голову. И мы вообще не с того начали. Давай знакомиться. Я, Гарри. Гарри Поттер. Я, Шорох. Почему Шорох? Странный ты. Я же не спрашиваю. Почему Поттер? А вообще, ну ползу, шуршу. Вот и Шорох. Здорово. А почему? Ты так интересно разговариваешь. Возвращаться к себе Гарри пришлось другим путем. Конечно, он и сам предполагал, что Слизерин предусмотрел иные выходы из своего убежища, помимо длиннющей трубы, но красться среди ночи через покои своего декана Поттеру совершенно не понравилось. Впрочем, перспектива оказаться в феврале в легкой мантии посреди запретного леса прельстила его еще меньше. Посиделки с друзьями затянулись на всю ночь. Гарри буквально захлебывался эмоциями, делясь впечатлением от знакомства с Шорохом. Узнал он от змея много интересного. Тот, оказывается, спал не все время. Вылезал поохотиться, послушать разговоры. От скуки учился понемногу современной речи и манере общения. На вопросы типа «Зачем тебе все это?» Василиск грустно шипел. «Скучно же!» Рассказал Шорох и про то, как жилось в школе в прошлые столетия. И про директоров. И про нравы студентов. И про знакомство с неким Томом Ридлом, назвав его жлобом и позером, и про случайную гибель студентки, ставшей потом привидением. Оказалось, что россказни о взгляде Василиска по большей части враки. Он может окаменить либо целенаправленно, если возникнет необходимость в самообороне, либо случайно, но происходит подобное крайне редко, например, если Василиск проявит любопытство и захочет что-то получше рассмотреть. Все остальное время на глазах змея были защитные пленки. Собственно, именно так Плакса Миртл и погибла, из-за любопытства. Ползать-то по трубам и подслушивать разговоры Шороху никто не мешал, а вот возможности на учеников поглядеть не было. А тут Миртл. Если наличие нелепой прически змей еще мог себе объяснить изменившейся за столетия модой, то странные кругляши на ее лице его очень заинтересовали. Вот и не удержался, убрал пленки, чтобы получше рассмотреть. Кто же знал, что эта дурочка ему прямо в глаза посмотрит? О том, что кругляши – это просто очки и для чего они нужны, Том ему после объяснил, но Миртл это уже ничем помочь не могло. Выслушав объяснение, ребята долго смеялись и над авторами книг, в которых красочно описывались невероятные истории, связанные со взглядом Василиска, и над самими собой. Ну, в самом деле, они столько времени посвятили и поиску Василиска и чтению информации о нем, и ни одному из шестерых даже в голову не пришло, что ни одна, даже самая голодная змея камни жрать не станет. Да и потом, зачем тогда нужны клыки с ядом, если предполагается, что одного взгляда для поимки жертвы достаточно? Как бы там ни было, впечатленные рассказом мальчишки решили, что они тоже совсем не против познакомиться с таким удивительным и интересным змеем. И Гарри пообещал сводить их в гости сразу, как только разберутся стрелами. С самого утра субботы мальчишки чувствовали себя не в своей тарелке, осознавая, как много зависит от результатов сегодняшней операции. Сколько времени было потрачено старшими слизеринцами на споры, осталось для них тайной, но Снейп, пусть и скрипя зубами, все же сдался. Разумеется, на своих условиях. Он потребовал, во-первых, перенести всю эту сомнительную аферу на выходные, чтобы гарантированно никто, кроме Трелани, ничего не нанюхался. Ну а во-вторых, велел прислать ему образец той самой травы, чтобы убедиться, что юный ботаник ничего не перепутал, и их и без того сомнительная затея не превратится из обыкновенной подставы в убийство по сговору. Такой подход внушал дополнительную уверенность. И вот теперь, отправив Пивза в личные апартаменты профессора Трелани, все слегка мандражировали, ожидая, когда же все наконец-то закончится. Нет, в том, что Пивз сумеет подсыпать порошок Трелани в курильницу, никто не сомневался, а вот возможные результаты заставляли тревожиться. Вдруг успевающейся гадалке психика совсем никуда не годится, и она из своей башни выбросится? Вдруг она, как Кверелу, придет в большой зал и начнет непростительными швыряться? Вдруг что-то пойдет не так и их вычислит? Вдруг к обеду этих самых вдруг набралось так много, что каждый из мальчишек с радостью готов был согласиться на отмену диверсии, но все упорно молчали, не желая выглядеть в глазах остальных малодушными трусами, и утешали себя тем, что раз Северус Снейп все сам лично проверил, то неприятных сюрпризов случиться не должно. На обед все отправились в напряженном молчании, со смесью предвкушения и мандража с нетерпением ожидая, когда же это, наконец, свершится. Уже в зале стало очевидно, что напряжены были не они одни. Самыми спокойными выглядели преподаватели. Все они, кроме Трелани, были на своих местах и казались скорее удивленными и недоумевающими, чем встревоженными. Ученики же сидели как на иголках, беспрерывно шушукались и бросали на устроившуюся за преподавательским столом миссис Лангбаттом любопытные взгляды. Директор был явно чем-то недоволен. МакГонагалл, похоже, нервничала. И даже сама Августа Лангбаттом казалась несколько неуверенной в себе. Хотя последнее было как раз объяснимо. Невилл, хоть и мучился чувством вины перед бабушкой, прекрасно понимал, что во все подробности плана ее посвящать нельзя. Будучи особой прямолинейной, слизеринского подхода она бы не одобрила и не допустила, а это было чревато провалом всей затеи. Потому знала она только то, что было необходимо для достижения успеха, а именно, рядом с Хагсмидом решено построить бассейн, и ее задача сообщить об этом всем обитателям школы. Идея с бассейном была Августе близка, но вот остальное. Нет, она понимала, почему Люциус Малфой перепоручил обнародование этой информации ей. В конце концов он являлся одним из совладельцев фирмы, которая этот самый бассейн будет строить, и сообщи он новость сам, это могло быть воспринято как самореклама или дешевый популизм. Но зачем собирать для этого в большом зале людей, от которых все равно ничего не зависит? Почему не ограничиться педсоставом в учительской? Правда, мнение учителей также никакого веса иметь не будет, раз уж строительство планируется вне территории школы, но так хотя бы ученики на ушах стоять не будут. Или на то и расчет, чтобы стояли. Попытка вынудить Дамблдора согласиться на строительство в пределах Хогвартса. Погруженная в свои мысли Августа пропустила момент, когда ближе к середине обеда распахнулась дверца для преподавателей, и в большой зал ввалилась профессор Трелани. Выглядела она занятно. Поверх расшитой блестками ночной сорочки была косо накинута цыганская шаль. Длинную юбку в мелкий горошек украшал пояс из непрерывно звенящих монеток. Съехавшие на нос очки почему-то имели ярко-желтые линзы. Под улюлюканье учеников и опешившие взгляды коллег профессор прошествовала к месту для преподавателей, влезла на стол, достала из-под широченной юбки бубен и пустилась в пляс, аккомпанируя себе звоном монет, бренчанием бубна и хрустом раздавленных тарелок. Доплясав до директорского места, прорицательница замерла, трагично заломив руки, и за могильным голосом завыла. «Я, Эсмеральда, зачем ты сгубил мою молодость?» А коварный растлитель, директор, с самого начала представления так и застывший с приоткрытым ртом и выставленной вперед рукой с зажатой в ней вилкой, увенчанной куском сосиски, икнул, обвел большой зал не по-дамблдоровски растерянным взглядом и уставился на грозно нахмурившуюся Августу Лангбаттом. Старуху он знал достаточно хорошо, чтобы не усомниться, очередных проблем ему не избежать. О том, скольких нервов стоила Дамблдору их выходка, мальчишки узнали уже перед самым отбоем. Оказывается, пока они поздравляли себя и Невилла с удачным завершением дела, катались по озеру и слушали насмешливые комментарии произошедшего в общей гостиной, в директорском кабинете кипели нешуточные страсти. Дошло даже до того, что прибывший на разбирательство и разозленный упрямством Дамблдора Люциус Малфой испортил уикенд самому министру, явившись к нему с требованием помочь навести порядок в школе. Правда, об этом обстоятельстве Дамблдор еще не знал, но из рассказов взрослых получалось, что и без того кровь ему попортили знатно. Спать мальчишки укладывались поздно и в отличном настроении. До чего удалось договориться с Фаджем, им в деталях не рассказали, но все же министр, это министр. А значит, можно не сомневаться, что в ближайшем будущем дорогого директора будет ждать очередной не слишком приятный сюрприз. Глава 33. Гарри спешил в подземелье, когда, свернув в очередной коридор, буквально врезался в директора. Тот словно из-под земли вырос. Не удержавшись на ногах, Гарри шлепнулся на пятую точку. Дамблдор выронил свиток, который, упав рядом с мальчиком, вдруг развернулся во всю длину, представив взгляду множество непонятных символов, среди которых особое внимание привлекал один, хорошо известный даже Макглам. Крест, верхний конец которого венчала петля, словно светился, притягивая к себе взгляд. «Простите, сэр, я вас не заметил». Гарри поднялся, незаметно потирая ушибленное место. «Ничего, мой мальчик, ничего. Но впредь будь осторожнее. Все-таки это очень невежливо, налетать на людей». Гарри виновато опустил голову, краем глаза косясь на свиток. Из этого положения свечения уже заметно не было, но то, что оно никуда не делось, Гарри не сомневался. «Не будешь ли ты так любезен помочь мне?» Дамблдор глазами указал на свиток, видимо, предлагая его поднять. Касаться чего бы то ни было, принадлежащего директору, страшно не хотелось, но и вызывать подозрения необоснованным отказом было опасно, а придумать достойную причину увильнуть от выполнения просьбы не получалось. Торопливо оглядевшись по сторонам, Гарри немного расслабился. В коридоре они были не одни. Мимо проплыло привидение пожилой леди. У поворота ведущего к лестнице о чем-то шепталась стайка старшекурсниц. Нагнувшись, Гарри, проклиная директора, который почему-то не пожелал применить манящие чары, подцепил пальцами бумагу, и ничего не случилось. «Осторожно, мой мальчик, это очень-очень древняя и ценная вещь, я бы даже сказал бесценная. К ней крайне нежелательно применять магию, оттого я и не решился использовать акция». Гарри присмотрелся к исписанному странными значками листу. «Ну да, бесценная, как же, экспертом он не был, но на по-настоящему древние и ценные рукописи насмотреться успел, а потому и так мог сказать, что бумажка, к которой директор почему-то хотел привлечь его внимание, выглядела не столько древней и ценной, сколько грязной и обтрепанной. Среди кучи то ли иероглифов, то ли пиктограмм особенно выделялся Анх. 25 Анх, Египет, коптский крест, символ, ведущий свое происхождение из Древнего Египта. Известен как египетский иероглиф, а также как один из наиболее значимых символов древних египтян. Значение Анха как знака расплывчато и спорны, однако обычно считается, что он символизировал жизнь, бессмертие, вечность, мудрость, являлся защитным знаком. Анх указывает на божественное и вечную жизнь, поэтому нередко на древнеегипетских изображениях боги подносят фараонам к носу Анх, словно дыхание жизни. Википедия в трех или четырех местах он был прорисован особенно крупно, а в самом начале даже вынесен в отдельную рамочку. И да, не вызывало сомнений, что некто не поленился наложить на этот символ чары привлечения внимания. Не рискуя дольше держать непонятную вещь в руках, Гарри поспешил передать ее директору. Тот неторопливо снова скатал рукопись в трубочку, явно давая возможность рассмотреть ее получше. «Благодарю тебя, Гарри, благодарю. Это совершенно уникальная вещь. Было бы безумно жаль, если бы она испортилась». Дамблдор по привычке сверкнул глазами за стеклами фальшивых очков, но впечатления не произвел. «Я рад, сэр, что с ней ничего не случилось. Еще раз извините, я не хотел. Можно я пойду, сэр?» «Конечно, Гарри, конечно». Глядя вслед удаляющемуся мальчишке, Альбус довольно потер руки. «Отлично, все получилось просто отлично, а главное естественно. Вон как у Поттера глаза при виде этакой редкости заблестели. Все же мальчишка любопытен, и это замечательно. Наверняка полезет выяснять, что же это за знак такой, которым весь древний папирус исписан, и почему. Вот и пусть. Пока он будет предположения строить, как раз хватит времени, чтобы с последствиями устроенного Сибиллой представления разобраться». Вспомнив о вчерашнем происшествии и том, скольких нервов ему стоило склока с попечителями, старик зло скривился. Вот же не было печали, а теперь, вон как Августа с Малфоем возмущались, даже грозились. Наверняка так этого не оставит. Нужно, пожалуй, Альбус. Альбус, ну наконец-то я вас нашла. Это неслыханно. Вылетевшая из бокового коридора МакГонагалл вцепилась в его рукав, понуждая следовать за ней, и директор устало вздохнул. «Что еще случилось, Минерва? Мистер Малфой, мистер Лейлот и Августа Лонгботтом терроризируют педсостав. Горгулья не пропустила их в ваш кабинет, они спустились в учительскую, и, Альбус, у них постановление о проверке профессоров на соответствие занимаемой должности. Завтра в школу прибудет экспертная комиссия». Гарри ворвался в общую гостиную с радостным воплем. «Ребята, началось!» И кивком предложил друзьям перебраться в их комнату, полностью проигнорировав любопытные и недовольные взгляды старшекурсников. Не успела за ними закрыться дверь, как все загалдели разом. «Что? Что началось? Думаешь, уже? Мы же только вчера!» Нетерпеливо дернув уголком губ, Гарри пропустил мимо ушей все вопросы и, устроившись поудобнее, принялся за обстоятельный рассказ. Начиная с того момента, когда он столкнулся в коридоре с директором, и заканчивая внезапным появлением МакГонагалл, сетование которой он подслушал, притаившись за поворотом коридора. «Значит, отец дожал таки Фаджа до официального постановления, а мне ничего не рассказал», — обиженно прошипел Драко, до глубины души уязвленный тем, что не он первый сообщил друзьям такую потрясающую новость. «Ну раз не рассказал, значит не до того было», — фыркнул Тя. «Тоже мне, нашел причину для расстройства. Мне вот другое интересно. Говоришь, на свитке чары привлечения внимания были?» Гарри кивнул. Там Анг как будто подсвечивался и так и лез на глаза. «А свиток о чем? А я знаю, там все в значках непонятных. Но скорее всего просто чепуха какая-то. И, говоришь, директор тебя специально подловил?» «Мне кажется, да. Уж очень все это как-то театрально выглядело. И привидение тетки там плавало. Скорее всего она меня директору и заложила. Думаешь, это опасно? Ну то, что мне пришлось свиток взять. Почти наверняка. Нет, не опасно. После вчерашнего выступления Трелани что-то опасное ученику дать, да еще и при возможных свидетелях ПФ». Винс фыркнул, подавляя смешок, но почти сразу же нахмурился. «Меня скорее другое напрягает. Вам не кажется, что у нашего директора крыша едет, и чем дальше, тем быстрее? Ему бы проблемы с Трелани решать, а он Гарри свитки подсовывает и все пытается его в какие-то свои аферы втравить». Переглянувшись, ребята согласно закивали. До приезда в Хогвартс никто из них с Дамблдором лично знаком не был, но даже за то время, которое они здесь провели, поведение директора из месяца в месяц выглядело все более и более странным. Хотя, затевая свою каверзу, мальчишки и рассчитывали на то, что у директора возникнут некоторые проблемы. Они и близко не представляли, к чему может привести неожиданно устроенное Трелани выступление. Правда, без прямого вмешательства Люциуса Малфоя, на полученный эффект даже близко рассчитывать бы не приходилось, но все же размах грядущих изменений казался поистине грандиозным. Началось все с того, что с благословения министра из отдела образования в школу заявилась экспертная комиссия, подвергшая всех без исключения профессоров проверке на профпригодность. Параллельно с этим в ежедневном пророке были опубликованы их резюме. На попытке возмутиться вторжением в частную жизнь все недовольные получили один и тот же ответ. Волшебники вправе знать, кто учит их детей. К тому же в резюме включены только профессиональные навыки и достижения, а в частную жизнь никто не лезет. Конечно, изрядная доля лукавства в этом утверждении была. Например, о том, что Сибилле Трелани сначала пришлось давать показания в суде, а потом она вылетела из Хогвартса не только за бездарность, но и за алкоголизм, узнала вся страна. Как бы там ни было, но после того, как свою квалификацию не подтвердила треть Питсостова, все возмущавшиеся произволом вынуждены были умолкнуть. Выявив всех несоответствующих занимаемой должности преподавателей и подыскав им замену, в министерстве не успокоились. Стремясь доказать, что уровень школьного образования непозволительно низок, чиновники устроили переаттестацию для всех выпускников Хогвартса, поступивших на работу в министерство в течение последних 3 лет, а также проэкзаменовали 20 студентов с 4 по 7 курс, выбранных жеребьевкой. Чтобы дети зря не нервничали, всем сразу объяснили, что эти, так сказать, экзамены, нужны только для того, чтобы выявить слабые места в школьной программе и вне зависимости от результатов никаких последствий для сдающих иметь не будут. Результаты получились шокирующими. Из всех проэкзаменованных историю магии не знал никто, кроме 4 чистокровных, да и те свои знания приобрели не в школе. А уж если учесть, что чистокровных было куда больше, чем 4, ситуация выглядела просто удручающей. Никто из маглорожденных не знал ни истории, ни традиций волшебного мира. Да что там маглорожденные, когда их не знали как минимум треть полукровок и даже кое-кто из учителей. Не лучше дела обстояли и с магловедением. Слушая ответы учеников о том, как якобы живут маглы, экзаменаторы только за головы хватались, не понимая, как и когда школа успела так деградировать. Затем все было так же печально. Даже банальнейшие экспеллиармус выпускники Хогвартса осваивали уже после школы, например, в Академии Авроров, либо не осваивали вовсе, если этот навык никак не был связан с их работой. Познания в трансфигурации были неплохи, но совершенно неприменимы в реальных жизненных условиях. Практически никто не знал, как трансфигурировать из ветки зонт или плед, но нашлось немало способных превратить заварочный чайник в черепаху. Подтвердить свою квалификацию перед комиссией Минерва МакГонагалл, разумеется, смогла и свое место сохранила, но по результатам проверки знаний учащихся, ей настоятельно рекомендовали, а точнее попросту приказали, выбрать учебники других авторов и полностью переписать программу обучения для всех 7 курсов. По счастью, остальные основные предметы преподавались на более или менее достойном уровне, и хотя бы тотальная смена педсостава Хогвартсу не грозила. Внеплановое заседание Визингамота, завершившееся для него снятием с поста верховного чародея, стало для Альбуса ударом. Дебаты на заседании вышли жаркими. Свое место Альбус защищал яростно, на упреки в том, что председательство в Визингамоте мешает с должным рвением управлять делами школы. Он огрызался, разя противников словесным мечом, напоминая им о десятилетиях успешной работы и доказывая, что вся нынешняя ситуация является ничем иным, как несчастливым стечением обстоятельств. И вот, когда казалось, что победа уже близка и свое кресло отстоять удастся, в спор вклинился молчавший до этой поры мерзавец Малфой. С невыносимым пафосом этот стервец не только акцентировал внимание спорящих на тотальном незнании выпускников Хогвартса основ волшебного мира, но и напомнил, что с тех пор, как он, Альбус, стал сначала заместителем директора, а после и директором, количество изучаемых предметов сократилось вдвое, а после еще и заявил, что человек, попустительствующий профанацией волшебного сообщества, недостоин быть главой Верховного суда магической Англии и директором Хогвартса. И это похоронило все попытки удержать свое место. Нет, спихнуть Альбуса Дамблдора с поста директора, Визингамот был не властен, а вот лишить должности Верховного чародея. Несмотря на все усилия, доводов и возражений Альбуса никто больше не слушал и не слышал. Все как с цепи сорвались, каждый стремился донести до окружающих свое бесценное и, разумеется, совершенно нелояльное к Альбусу, мнение. Спасибо, хоть речей о растлении больше не заводили. Слава Мерлину, от этих грязных подозрений и обвинений еще до заседания удалось отмыться, пусть и самым радикальным образом. Правда, если судить по косым взглядам визингамотских дармоедов, осадочек у многих все же остался. Как бы там ни было, с общим тезисом, что человек, допустивший столько нарушений во вверенной его заботам школе, недостоин быть руководителем главного судебного органа страны, согласились пусть и не все, но многие. И как результат, спустя всего час, после того, как Малфой влез в спор, Визингамот большинством проголосовал за избрание нового главы. И вот теперь директор метался по своему кабинету, топал ногами, дергал себя за и без того всклокоченную бороду, чем напоминал безумца, не слыша звона так успокаивавших его когда-то колокольчиков, злился еще сильнее и ругался. Вонючие козлы, самоуверенные дебилы, которые десятилетиями заглядывали ему в рот, вдруг решили, что вправе самостоятельно вершить судьбы людей и страны. Выкидыши корнуэльских пикси, как они посмели забыть о его заслугах. Ну ничего, ничего. Вот удастся возродить тома и все свое получит. Каждый, кто хоть раз косо взглянул в его, Альбуса, сторону, пожалеет об этом. Никто не уйдет от расплаты. Ну как они посмели. Почему-то самым нелепым и обидным в этой ситуации Альбусу казалось то, что он, человек, которому удалось выкрутиться после обнаружения в школе артефактов, потерял место верховного чародея из-за никчемной и в общем-то безобидной дуры. То, чего не произошло ни из-за тролля, ни из-за несостоявшейся гибели Поттера, ни из-за артефактов и прочего, случилось из-за досадной случайности. С момента идиотской выходки не прошло еще и 10 дней, и вот уже Альбус не верховный чародей, вся страна стоит на ушах, требуя улучшить образование, а за преподавательским столом в большом зале сидят чужаки, которых министерство назначило на места удобных, лояльных к директорским чудачествам людей. И во всем виновата она, Мордридова недогадалка, не способная прозреть даже свое собственное будущее. Сибилла, чокнутая алкоголичка, чтоб ее дементор поцеловал, бухала с самых каникул, не просыхая, вот и допилась до розовых единорожков. Эсмеральда, мать ее, недоделанная, с чего ей только в пьяную башку тюкнуло про коварное растление упомянуть. Нужно было ее хоть иногда отпускать по мужикам побегать, глядишь, хоть этой дури не сболтнула бы. А так, чтобы избежать обвинения и подозрений, Альбусу пришлось требовать применения веритасерума. Не к себе, к Сибилле. То, что никаких растлений и домогательств никогда не было, она на суде, конечно, подтвердила, но плюсом к этому рассказала еще и о своих попойках, и сколько кулинарного хереса вытаскала со школьной кухни, и как часто бренди заказывала, и как ради развлечения учеников фальшивыми предсказаниями смерти запугивала. Зря, ох, зря он так долго тянул. Нужно было вопрос с этой идиоткой раньше решать, но все думал, что пригодится, сыграет отведенную ей роль, как по плану было намечено. Ну кто ж знал-то, ну керосинила себе потихоньку, пургу гнала, студентов пугала, а по большей-то части сидела в своей башне и не высовывалась. Как было предположить, что ее вот так вот прямо в большом зале накроет, да еще и в самый неподходящий момент. Нет, определенно, в этот раз дела в школе сложились хуже некуда. Даже когда акромантула ловили и артефакты изымали, не так тяжко было. Нет, плохо, конечно, было, особенно из-за артефактов, но успокаивало хотя бы то, что все пришлые как заявились в школу, так и уйдут из нее. А теперь что? Предатель Киттлберн обеими руками ухватился за возможность сбежать с опостылевшей ему работы, и должность профессора УЗМС не первый год придерживаемая для Хагрида, с 1 сентября достанется Вильгельмине Граббледерк. На место мадам Хуч взяли полукровку Пуффендуйца, которому с первого же дня на новой должности не сиделось на жопе ровно, и он фонтанировал идеями одна нелепее другой, мечтая вывести школьный спорт на новый уровень. Профессора Бербидж сменила маглорожденная когтевранка, клятвенно пообещавшая, что уже к концу учебного года студенты будут иметь адекватное представление о реалиях магловского мира. Прорицание для всех, кроме выпускных курсов, упразднили, переведя предмет в разряд факультатива. Что делать с остальными студентами, выбравшими этот предмет для изучения, пока так и не решили, и это гарантировало, что в ближайшем будущем головной боли только прибавится.